13. Как зарабатывать на том, что нравится? Давай разберемся на примерах, как зарабатывать на своих увлечениях. Музыка. Пусть 5 лет в музыкалке не пропадут зря. Найди место, где играют живую музыку, или свяжись с организаторами праздников. Им обычно нужны музыканты. Хорошо знаешь ноты? Можешь научить других. Если ты пишешь музыку и песни, то их можно либо разместить на музыкальных площадках, либо продать права на них за гонорар. Гейминг. Можно делать стримы, прямые трансляции игры, на специальных сайтах. Зрители смогут донатить тебе. Если ты крутой игрок, то можно развивать и продавать игровые аккаунты. А еще можно участвовать в киберспортивных турнирах. За победу игроки обычно получают денежные призы от спонсоров. С большой аудиторией можно зарабатывать на рекламе. Для этого создавай игровой контент, загружай его в соцсети и набирай просмотры. Блогерство. Веди блог о том, что тебе нравится. Набирай подписчиков и монетизируй контент. Участвуй в проектах с другими блогерами. Только внимательно проверяй, с кем сотрудничаешь. Так ты сможешь и принести пользу своим подписчикам, и заработать. Можно придумать классный мерч, например, футболку с необычным принтом. Твои подписчики с радостью ее купят. Фото и видео. Проводи фотосессии для друзей или снимай видео про праздники. Продавай фотографии на специальных стоковых сайтах. Если умеешь классно монтировать видео, то на этом тоже можно заработать. Спорт. Можно проводить тренировки для знакомых. Если хочешь популярности, можно стать фитнес-блогером. Принимай участие в соревнованиях, например, в забегах, где есть денежный приз для победителя. Хендмейд. Можно продавать свои работы онлайн или на ярмарках мастеров. Проводи мастер-классы для взрослых и детей. Показывай блоги, как ты делаешь что-то руками, например, как рисуешь картину. Готовка. Продавай торты и пирожные любителям сладостей. Проводи мастер-классы по кулинарии. Делись рецептами в блоге или устрой кулинарное шоу.